Глава пятая. Утром на работу я пошел, как мне говорил вчера Олег Валерьевич, в доспехах и с верным партизаном в руке. Да я смотрю, немногие поторопились избавиться от защиты оружия. Большинство из тех немногих, кого я встретил на улице ранним утром, тоже были в броне и с оружием. Люди уже не очень доверяют официальным сообщениям и перестраховываются. Так надежнее и безопаснее. Хотя и о стычках с монстрами на улицах сообщения не изобиловали. В госпиталь я пришел в 7:30. Обычно примерно в это время на работу приходит Герасимов. Оглядевшись, я нигде его не увидел. Скорее всего, уже на месте. Федя что-то чирикнул мне в ухо на прощание и прыгнул на стоящую недалеко от крыльца огромную ель. «Не скучай тут без меня», — сказал я ему на прощание и вошел в приемное отделение. Медсестра возле стойки регистратуры готовила журналы к новому рабочему дню. Санитарка домывала полы и воздух приобрел смачную и такую знакомую примесь хлорки. Тоже мне 21 век. Здесь все делалось по старинке, как в конце века 20-го. Все уважительно здоровались со мной. Я стал уже полноценным членом коллектива. И пусть для меня это лишь временно, но было приятно, ведь ценили меня за то, что я сделал, а не то, кем был. Анатолий Федорович, правда, уже сидел за столом с утренней газетой и пил кофе. На мое приветствие он ответил кивком, не отрываясь от чтения. Видимо, нашел что-то очень интересное. Лично для меня газеты — это архаизм и пустое времяпрепровождение, но поколение постарше считает иначе. А в былые времена газета так и вообще была чуть ли не единственным источником информации. Я поставил партизан, как обычно, в угол за шкаф, надел халат и сел в кресло. Отвлекать шефа от чтения — дело неблагодарное, это всем известно, поэтому проще будет просто немного подождать. Что вполне ожидаемо, перед самой процедурой прорыва пятого круга я волновался. Событие это непростое, требует немалого вложения сил и предельной концентрации. Сделать это на отвали никак не получится, рискуешь получить кучу неприятностей, а то и вообще отойти в мир иной. Как-никак, шансы на формирование нового круга далеко не стопроцентные. Я просканировал внутренним взором кольца маны. Зеленые, золотистые, концентрично расположенные кольца выглядели насыщенными, слегка пульсировали, но только сейчас у меня создалось ощущение, что четвертое зеленое кольцо, отвечающее за целительскую силу, светится чуть ярче, чем золотистое. Мне это показалось немного странным, но я это связал с тем, что мог перестараться с лечением, а не набрать боевого опыта. «Ну что, Ваня, готов?» — спросил Герасимов, с хрустом складывая свежую газету против шерсти, чтобы оставить на виду статью, которую хотел прочитать в ближайшее время. «Вроде бы да», — улыбнулся я, бодро поднимаясь с кресла. «Сначала в лабораторию. Давай сначала я посмотрю, что там с твоим четвертым кругом, насколько он готов к переходу дальше», — сказал шеф, неохотно поднимаясь из-за стола. По мешкам под глазами я понял, что он действительно дежурил. Заведующий подошел ко мне, положил руку на область сердца, закрыл глаза и сосредоточился. Я замер и почти не дышал, чтобы ему не мешать. Зачем-то тоже закрыл глаза. «Ты водолазишь, что ли, тренируешься?» — спросил вдруг Анатолий Федорович, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Дыши уже!» Он убрал руку, а выражение его лица мне не понравилось. «Что-то не так?» — встревоженно спросил я. «Ну да», — задумчиво произнес Герасимов. «Надо было мне вчера это проверить. Целитель в тебе уже полностью созрел для прорыва пятого круга, а вот дар молний следовало бы еще немного укрепить. Ты же в курсе, что они должны развиваться синхронно, если, конечно, не хочешь получить конфликт между своими дарами?» «Поэтому я и хожу в аномалию», — пожал я плечами. Но мне показалось, что оба круга уже на пределе, просто золотой круг словно чуть слабее светится, хоть и наполнен не менее зеленого. «Вот как раз именно этой изюминки и не хватает», — сказал Анатолий Федорович, пристально глядя мне в глаза. Его во взгляде словно звучал вопрос. «Да кто ты вообще такой, Ваня Комаров?» «Кто ты есть на самом деле?» Я выдержал его взгляд с невозмутимым спокойствием, что заставило его нахмуриться еще сильнее. Шеф похлопал устало меня по плечу, развернулся и неторопливо уселся на диван. Насколько я понял, тема на сегодня закрыта, и пытаться ее возобновить нет никакого смысла. Я немного расстроился и снова уселся в кресло, уставившись в окно. Не то чтобы трагедия, но все равно немного неприятно. Я ведь уже настроился сегодня получить пятое, а завтра хотел пойти на пару с Матвеем, обкатывать его в аномалии где-нибудь на окраине. Мы значительно подросли, как бойцы, за время пребывания здесь, но все равно без хорошего отряда вглубь лучше пока не лезть. Без 7:45 в ординаторскую вошел Олег Валерьевич. Он тоже сегодня пришел в доспехах и при оружии, а минут через 5 в кабинет Легкой бабочкой впорхнул Василий Анатольевич в парадном костюме и галстуке, словно собирался идти на официальный прием. Мужчина с ухмылкой отметил, что остальные томятся в броне, снял пиджак и надел халат, поправив галстук перед зеркалом. По ординаторской прокатилась волна дорогого парфюма. «Теперь я понял, почему он так оделся. Для него это было просто в удовольствие». «Ну что, партеечку под кофе?» — бодрым голосом обратился Василий Анатольевич к Олегу Валерьевичу. Хотя они и были равны здесь по статусу и по возрасту, все равно он обращался к коллеге с вполне осязаемым уважением, не то что ко мне. «Почему бы и нет?» — улыбнулся Олег Валерьевич и направился к кофемашине. «Расставляй пока». Когда целитель отошел от аппарата и уселся за стол, я тоже решил сделать себе кофе. Раз уж прорыв пятого круга на сегодня отменяется, то торопиться мне некуда, и можно спокойно побаловать себя чашечкой ароматного напитка. Немного подумав, я сделал две чашки и направился с ними в лабораторию. «Ваня?» — Евгений удивленно вскинула брови, увидев меня в дверях с двумя чашками в руках. «Ты разве не пошел делать прорыв пятого круга?» «Наставник сказал, что еще рано», — сказал я, стараясь не показывать своего разочарования по этому поводу. «Держи вот». «Ой, это мне?» — улыбаясь, спросила девушка, когда я поставил чашку с кофе перед ней на стол. «Спасибо большое. Тогда сегодня поработаем над эликсирами?» «Думаю, пора начинать, пока нам никто не помешал», — кивнул я. «Кофе попьем и вперед». «Чего там у нас больше всего не хватает?» «Да всего понемногу надо сделать, чтобы запас был», — сказал Евгения, критично осматривая содержимое шкафа с готовыми эликсирами. «Наверное, все-таки из категории заживляющих на первом месте. Давай тогда больше упор сделаем на том, который можно распылять на рану», — предложил я. «Его можно применять гораздо шире, чем мы раньше это делали. Я распылял его на большие раны, и эффект был изумительный. Я бы вообще в основном на такую форму перешел». «Думаешь?» — нахмурилась девушка, обернувшись ко мне. «Уверен», — кивнул я. «Для обычной формы на самом деле спектр применения не так уж широк, как все думают. Распыление намного удобнее и эффективнее». «Возможно, ты прав», — задумчиво произнесла она, уставившись на штатив с пробирками, в которых был обычный целительный эликсир. «Тогда что с этим делать будем?» «Ну, выбрасывать-то его точно не надо», — усмехнулся я. «Я хотел предложить переделать часть в питьевую форму, что мы с тобой до сих пор так и не сделали». «Да, я помню, ты об этом говорил», — вздохнул Евгения. «Но тогда для стабилизации раствора нам не хватает одного достаточно редкого ингредиента, растущего только в аномалии». «Вот этого, что ли?» — спросил я и положил перед ней на стол веточку, которую отломил накануне от кустика в гараже, так как все равно она мне показалась нежизнеспособной. «Я сначала собирался выбросить, так как оно завяло, но поставил на ночь стакан с водой, и вроде ничего, неплохо смотрится». «Ты до сих пор молчал?» — воскликнула девушка, тут же начиная подбирать набор трубок и колб для перегонки эликсира в питьевую форму. «Аккуратно отдели все лепесточки и почки и вскипяти в обычном уксусе. Необходимый объем рассчитай по формуле». Она написала ее на листочке и пододвинула ко мне. «Конечный объем жидкости должен уменьшиться втрое, потом к получившемуся отвару добавить 10 частей дистиллированной воды». «То есть развести в 10 раз, так?» — уточнил я. «Все правильно», — кивнул Евгений, начиная собирать установку. Я очень бережно общипал веточку и положил почки и листочки на аптекарские весы, когда в дверь осторожно постучали. «Костя, заходи!» — сказал я достаточно громко, не отвлекаясь от своего занятия. Дверь приоткрылась, и в щелочке появился нос нашего практиканта. «К вам можно?» — спросил парень на всякий случай. «Говорю ж, заходи!» — немного раздраженно ответил я. «Не люблю, когда под руку говорят. Чего ты хотел? Там снова массовое поступление». «Нет», — робко пробормотал Костя, делая неуверенный шаг вперед. «Я вам тут принес кое-что». Парень осторожно подошел ближе и протянул мне бумажный пакет, который слегка промок в нижней части. «И что это?» — заинтересовался я. «Вот», — парень поставил пакет на край стола и раскрыл. «Там был ком земли, из которого торчало несколько пеньков от обрезанных веток. Из одного начал пробиваться небольшой росток, и по нему я сразу понял, что это такое». «Вот это да!» — воскликнул я радостно, словно там лежал соразмерный слиток золота. «Так чего ж ты сразу не сказал? Вот это ты молодец! А я думал тебя попросить, но решил, что ты на самом деле вряд ли сможешь его найти, или он уже загнулся окончательно». «Ого!» — воскликнула Евгения, тоже заглянувшая в пакет. «И что ты с этим делаешь, собираешься? Если хочешь возле дома посадить, то он, боюсь, не вырастет. Условия не те. «У меня есть для этого росточка все необходимые условия», — похвастался я и рассказал про свой эксперимент в гараже. «Все равно это не был такой уж большой секрет. По крайней мере, от коллег я этого скрывать точно не буду. Не вижу особого смысла». Костик слушал, открыв рот. Евгения восторженно улыбалась и что-то хотела спросить, но явно стеснялась. «Хочешь прийти посмотреть?» — предложил я девушке. «А можно?» — неуверенно улыбнулась Евгения. «Конечно, можно!» — ответил я, потом встретился взглядами с парнем. «И тебе тоже можно. Можем сегодня после работы зайти, все покажу, тут недалеко». «Договорились!» — засиял Костя и убежал, аккуратно закрыв за собой дверь. «А ты полон сюрпризов», — сказал Евгения, вернувшись к сборке установки. «Я уже жду не дождусь окончания рабочего дня». Я ухмыльнулся про себя. «Если ты все мои сюрпризы узнаешь, на стуле не удержишься, придется по полу собирать. А показать им свой тайный садик мне не жалко. Женя учит меня алхимии, а Костя и дальше будет обеспечивать ценными саженцами, на что я очень надеюсь. Пакет с пытающимся вернуться к жизни с семицветом полулистом я убрал в коробку на нижней полке стеллажа. Надеюсь, до вечера с ним ничего не случится». «Анатолий Федорович, а можно вопрос?» — осторожно начал Олег Валерьевич, когда остался в ординаторской с заведующим один на один. «Конечно, Олежек, спрашивай», — спокойно ответил сидевший на диване с закрытыми глазами Герасимов. «Я хотел про Ваню спросить», — тихо сказал Олег Валерьевич, тщательно подбирая слова. «Вы не поймите меня неправильно, я ничего против него не имею, даже наоборот. Как человека, как целитель он мне симпатичен, но я не совсем понимаю, как это он так быстро продвигается с кругами маны. Насколько я знаю, два дара — это вообще большая редкость. А кому и выпадает такой шанс, обычно выбирают один, приобретенный для рода, которому имеется более выраженная наследственная предрасположенность и который более востребован. Два дара тянуть одновременно невероятно сложно». «Ну а Ваня выбрал оба, и что?» Герасимов открыл глаза и повернул голову к собеседнику, заинтересовавшись беседой. «Ну, пусть выбрал, так выбрал», — пожал плечами Олег Валерьевич. «Это, конечно, дело его личное. Но как он умудряется так быстро продвигаться? Вот в чем основной вопрос». «Хочешь на себя чужую рубашку примерить?» — спросил Анатолий Федорович, улыбаясь одними уголками рта. «Ни в коем случае», — замахал руками Олег Валерьевич. «Зависть не мой конек, вы же прекрасно знаете». «В курсе», — кивнул Герасимов. «Это прерогатива Василия Анатольевича. Он в этом плане монополист». «И все же», — не отставал от него молодой целитель. «Видишь ли, Олежек, наш Ваня далеко не такой простой человек, каким хочет казаться», — сказал заведующий и тяжело вздохнул. «Тебе-то я могу сказать, а больше и некому». «В смысле непростой?» — насторожился Олег Валерьевич. «Думаете, он какой-то особо высокородный?» «Скорее всего», — кивнул Анатолий Федорович. «У меня по этому поводу даже есть некоторые догадки». «Какие же?» — заинтересовался Олег Валерьевич. «При всем уважении к тебе, давай лучше не будем тыкать пальцем в небо», — отмахнулся Герасимов. «Но одно точно могу сказать. Парень здесь ненадолго. Наберется опыта, раскроется и укатит во свояси». «Как-то все это не очень приятно звучит», — слегка поморщившись, пробормотал Олег Валерьевич. «То есть я правильно понимаю, вы уверены, что он скоро уедет?» «Ну, насколько скоро, это одному Богу известно и ему самому. Ты переживаешь, что он плохо поступает, обнадеживая нас долгим сотрудничеством? Просто не думай об этом. С нашей хронической кадровой недостаточностью лучше даже так, чем никак. А вдруг Ване здесь понравится, и он задержится надолго? Ведь может такое быть?» «Может. Да и я сам как тут появился, ты помнишь?» «Смутно, если честно», — признался целитель. «Я ж в Москве работал, в лаборатории», — сказал Герасимов и вздохнул. Видимо, ему было не очень приятно это вспоминать, но требовалось это рассказать, чтобы в коллективе не пошли ненужные сейчас брожения. «Потом высказал одному высокопоставленному чиновнику, что я думаю о его когнитивных способностях, за что и был подвергнут гонениям. А чтобы окончательно с любимым делом не расставаться, приехал сюда, чтобы продолжить работу в непосредственной близости к предмету интереса. Ты же в курсе, зачем я свой кабинет в лабораторию превратил?» «Даже не задумывался никогда на эту тему», — покачал головой Олег Валерьевич. — «Решил, что это просто ваше хобби. Сами же знаете, у вас всегда работы хватает, чтобы еще на что-то иное отвлекаться», — развел он руками. — «Ха! Хобби!» — усмехнулся Анатолий Федорович. — «Хотя, скорее всего, это теперь более точное определение. Только я по-прежнему продолжаю выполнять задания папы и дяди Евгении Георгиевны. И поначалу даже подумал, что они прислали ее сюда, чтобы за мной следить, а оказалось, что нет, я не прав. Правда, я совсем не понимаю смысла ее бегства. Он ускользает от моего понимания. Впрочем, про меня и связь с ее родней девчушка не в курсе, судя по всему. «А ее отец тоже алхимик?» — спросил Олег Валерьевич. «Так-то да, но направление совсем другое», — задумчиво произнес Анатолий Федорович. «Тот больше аномалий самой занимается, изучает флору и фауну в разные фазы активности, а она, видишь ли, в медицину ударилась. Молодость, все хотят окружающим что-то доказать». «Ну, может быть, это и правильно», — пожал плечами Олег Валерьевич. «Это ведь здорово, когда молодые люди не просто плывут по течению на родовом линкоре, а хотят добиться чего-то своего, пусть и на небольшом сторожевом корабле, типа нашего госпиталя. Вот Евгения Георгиевна сейчас руку набьет и откроет собственную лабораторию, которая перевернет роль алхимии в медицине, сделает важный прорыв, так сказать. Особенно, если семья поддержит и обеспечит всем необходимым». «Ну да, она тоже здесь ненадолго, ты прав», — грустно улыбнулся заведующий. «Но и она, и Ваня нас пока очень выручают. А если вернуться к первому вопросу, то думаю, что Ваня, скорее всего, до госпиталя только с наставниками занимался и по учебникам. Зато у нас он такой практики наберется, мама, не горюй. Получена им до этого база плюс наша суровая действительность дают такой ошеломляющий результат, ну и сильная кровь берет свое. Так что лично я против Комарова. Или, как его там на самом деле, ничего не имею. Пусть себе работает и взрослеет в наших стенах. Хороший парень, как ни крути. Не хочется на него за это обижаться». «Хороший», — кивнул Олег Валерьевич. «А до прорыва пятого круга ему и правда немного осталось», — сказал слегка улыбаясь Анатолий Федорович. «Он выходные впереди. Наверняка пойдет в аномалию молнию свою совершенствовать. А уж потом и пятый круг, считай, в кармане». «Ну, дай-то бог». «Сильные целители нам никогда не помешают», — сказал Олег Валерьевич и отвернулся к окну, давая понять, что вопрос исчерпан. Мы с Евгением усердно трудились над эликсирами. Один штатив с пробирками с традиционным целебным эликсиром мы превратили в три штатива с питьевой формой. С очищающим эликсиром этого делать не требуется. Он и так по инструкции имеет двойное назначение. И перорально мы его уже много раз применяли. В процессе работы я несколько раз нырял в пакет, где находился росток семицвета полулистного. Проверял, в каком он состоянии. Даже один раз не удержался и полил, после чего бумажный пакет пришлось сунуть еще и в целлофановый, чтобы вода на полке не растеклась. «А ты уверен, что у тебя получится такой капризный семицвет выращивать за пределами аномалии?» — спросила друг Евгения, когда я очередной раз заглядывал в пакет. «Да и все остальное, что ты упоминал. Ты притащил домой оттуда настолько много земли?» «Не совсем так», — сказал я девушке и хитро подмигнул. «Я трансформирую обычную землю в почву аномалии с помощью источника излучения негативной энергии. Для этой цели рога красного медведя подходят просто идеально». «Да когда же, наконец, этот рабочий день закончится?» — тихо произнесла девушка, даже не сразу поняв, что сказал этот слух, что заставило меня украдко улыбнуться. Рабочий день наконец-то закончился. Костя и Женя уже переминались с ноги на ногу на улице, поглядывая в крону ели, где притаился еще один ожидающий меня персонаж. Стоило мне поравняться с нетерпеливо ожидающими коллегами, как Федя тут же бодро чирикнул и приземлился мне на плечо, что вызвало дикий восторг у Константина. Парень чуть не захлопал в ладоши, но все же сдержался. А еще надо было видеть их лица, когда Матвей открыл дверь гаража, и перед ними предстала наша мини-оранжерея. «Как знал», — сказал Матвей, взяв с полки пустой горшок и принялся наполнять его дренажом и землей из мешка, чтобы посадить принесенный мной корень семицвета. «Какая же прелесть!» — с благоговением произнесла Евгения, присев перед саженцами на корточки и осторожно касаясь нежных, только начинающих набираться сил листочков. «Теперь растению осталось дать только время, а там посмотрим, что с помощью него еще можно будет сделать».